Театр FM. Театр FM с Мариной Багдасарян. Здравствуйте, друзья! Сегодня и завтра мы с вами слушаем радиоспектакль «Однажды в Маньчжурии». Премьера. Пьеса Льва Наумова «Однажды в Маньчжурии», победитель всероссийского конкурса драматургов «Действующие лица 2009». Поставлена Александром Пономаревым в содружестве с композитором Стефаном Андрусенко и саунд-продюсером Филиппом Ломшиным. Герои пьесы – пленные русские офицеры и солдаты, участники русско-японской войны. Вся жизнь пленников сосредоточена на списке фамилий, по которому их уводят на казнь. Нечетных казнят, а четных отпускают на волю. Этот странный порядок становится поводом для философских размышлений о смысле жизни и роли судьбы, причиной бесконечных ссор за право жить или умереть. Здесь невозможно притворяться и играть роль. Маски сорваны, предатель предает, а герой умирает героем. Что привлекло внимание разных людей, разных интересов? Главный вопрос пьесы. Знаешь ли ты о том, что правила игры могут поменяться в любую минуту, и тогда бессмысленными станут все попытки спастись? Можно ли забыть войну? Насколько она меняет человека? Где граница между чувством самосохранения и самопожертвованием? И, наконец, сможешь ли ты жить, когда все это кончится? Драматург умело выводит яркие цельные характеры, психологически выверенные и убедительные. Ставит перед слушателем важнейшие нравственные вопросы, затрагивающие самые сложные проблемы человеческого общения.